для себя. Ты уже ничто. Так быстро понимаешь, чувствуешь вкус как власть. Нет, отчаян, сделал снова надохнуться. Страх твой помешал море жизни окунуться. Родиться, вырасти, стандарт, путь разложению слепый пол. Ты понимаешь, что это страх. Попробовать квадрат мод. Не разрешай, боли нет. И время убивает нас. Скоро будет отбой. Земля возьмет тела. Тебе одной кричу стой. Уходишь навсегда. Мое освобождение. Туда летит душа. Значит, не напрасно я искал. Никому теперь взять. Как пища и страдания ты. Растешь свои глаза, но кто?